Глава 41. Инспектор с трудом разбудил сына. «Что?» — крикнул Эллири, вскакивая в кровати. «Я еще ничего не сказал», — усмехнулся его отец. «Вставай, у тебя гости». «Сколько сейчас времени?» 11. И сегодня воскресенье, если ты забыл. Когда ты лег?» «Не знаю, папа. В 4 или в 5. Что за гости?» «Гарри Берг и Роберта Уэст. Если хочешь знать мое мнение», — добавил старик, задержавшись в дверях, «эти двое что-то замышляют. Они выглядят слишком счастливыми». Это соответствовало действительности. Шотландец энергично посасывал давно погасшую трубку. Его рыжеватые брови двигались, как поршни. Бычья шея пламенела, а прозрачные глаза отплясывали джигу. Правой ручищей он сжимал левую руку Роберты, которая явно не возражала против этого. Эллири еще никогда не видела ее такой оживленной. Она весело засмеялась, как только он вышел из спальни в полинявшем старом халате и стоптанных шлепанцах. «Попробуйте угадать, Эллири!» — воскликнула она. «Мы собираемся пожениться!» «А я по этому поводу должен пуститься в шотландскую пляску!» — буркнул Эллири. «Это потрясающее известие дошло до меня уже некоторое время тому назад!» «Но мы изменили наши планы, Эллири. Мы не станем ждать, пока шоу Берти сойдет со сцены, чтобы отправиться в Англию», — возбужденно объяснил Берг. «Она уволилась оттуда, и мы намерены пожениться здесь и сейчас». «В моей квартире?» — мрачно осведомился Эллири. «Я имел в виду в Нью-Йорке и сегодня». «Вот как?» — Эллири оживился. «И какова же причина перемены стратегии? Пожалуйста, садитесь оба. Не выношу людей, которые скачут, как попрыгунчики, воскресным утром. Папа, в холодильнике есть томатный сок? Сегодня мне нужна лошадиная доза». «Это все Гарри». Роберта опустилась на стул у обеденного стола в нише гостиной. «Он такой нетерпеливый, совсем не может ждать». «Не могу», — подтвердил Берг, садясь рядом с ней и снова беря ее за руку. «Какой смысл ждать? Если подумать, нам нужен только священник». «Вам также нужна маленькая вещица, именуемая разрешением на брак». «Спасибо, папа». Эллири сделал большой глоток из стакана с кроваво-красной жидкостью. «Реакция Вассермана, трехдневный срок и так далее». Примечание. Закон штата Нью-Йорк для получения брачной лицензии требовал сдачи анализа крови на реакцию Вассермана. Метод диагностики сифилиса, изобретенный немецким бактериологом Аугустом фон Вассерманом. Годы жизни 1866-1925. «Как вы предполагаете проделать все это сегодня?» «О, мы уже неделю назад получили результаты анализов и разрешение», — сказала Роберта. «Можно и мне сок, инспектор? Он выглядит так аппетитно, а я не завтракала и даже не ужинала. Гарри был так настойчив». «Не сваливайте все на Гарри», — недовольно сказал Эллири. «Он не мог сдать за вас кровь на реакцию Вассермана». «Ну, полагаю, я должен вас поздравить. Могу я сделать что-либо еще?» «В вас не чувствуется особого энтузиазма», — заметил Берг. «Вы нас не одобряете?» «Не злитесь, приятель. Чего ради мне испытывать энтузиазм? Ведь женитесь вы, а не я. У нас есть яйца, папа». «Спасибо, инспектор». Роберта с жадностью глотнула сок. «Не за что», — отозвался старик. «Хотите еще что-нибудь?» «Я бы с удовольствием». Девушка поставила стакан. «А ты, Гарри?» «Пошли, Берти». Берг сердито уставился на Эллири. «Позавтракаем в кафе». «Гарри!» «Не надо кипятиться, Гарри. — сказал Эллери. «В воскресенье утром я не в лучшей форме. Папа готовит самую лучшую яичницу-болтунью во всем Вестсайде. Попробуйте!» «Нет, благодарю вас», — чопорно отозвался Берг. «И побольше тостов, пожалуйста, инспектор», — попросила Роберта. «Гарри, не будь занудой!» «Сейчас?» — инспектор снова исчез в кухне. «Эллери мог бы проявить хоть какой-то энтузиазм», — пожаловался Берг. «И при чем тут воскресное утро?» «Все дело в том, что оно наступает после субботнего вечера», — объяснил Эллери. «А я лег спать, когда утро уже наступило». «Нечистая совесть, головная боль или аппетитная бабенка? А может, все три причины сразу?» «Мы с папой вчера смотрели ревью о Рина Стайна». Берг выглядел озадаченным. «Ну и что? Его смотрели многие, и, как я слышал, получили большое удовольствие. Иногда вы порите чушь, Эллери?» «Лорет пела одну песню». Эллери оборвал фразу. «Неважно. Мы говорили о вашем вынужденном браке». Эллери выглядел так, словно проглотил что-то горькое. «Вынужденном?» — негодующе отозвалась Роберта. «Не знаю, где частные детективы заработали дурную репутацию. С Гарри девушка в большей безопасности, чем с Фиалкой. Мы с Гарри долго обсуждали, идти нам смотреть Лорет или нет». Роберта резко переменила тему. «Яичница и бекон пахнут восхитительно, а лучше запаха поджариваемых тостов вообще ничего не бывает». «Она действительно так хороша, как о ней говорят, Эллери?» «Что?» «Да, великолепно. Тогда мы не пойдем. Не выношу чужих успехов. Этого ты еще обо мне не знаешь, Гарри. И мы все равно не сможем пойти, так как будем в Англии». «Это достойная причина», — в унисон произнесли Берг и Эллери, после чего Берг усмехнулся и крикнул. «Добавьте яиц, инспектор! Я передумал!» «А кто же совершит церемонию бракосочетания?» — мрачно напомнил им Эллери. Роберта нахмурилась. «В этом вся проблема. Вы ведь помните, какой сегодня день?» «Разумеется, воскресенье». «А какое воскресенье?» «Что значит «какое»?» «Вербное воскресенье. Вот какое!» «Ну и что?» Эллери выглядел озадаченным. «Не понимаю». «Язычник! Вербное воскресенье — начало страстной недели и, кроме того, Великого Поста». «Ну, Гарри, ренегат!» «Просвитерианин, но я всегда соблюдала традиции епископальной церкви и хотела, чтобы нас обвенчал епископальный священник. Однако во время Страстной недели и Великого Поста это невозможно. Противоречит канонам». Примечание. Пресвитерианство – разновидность кальвинизма в Великобритании, особенно в Шотландии и США. Епископальная церковь — другое название англиканской церкви. «Тогда подождите неделю или две, когда заканчивается пост». Роберта покачала головой. «Мы не можем ждать. Гарри уже купил билеты на самолет. Мы проведем ночь в отеле и вылетим завтра утром». «Это не кажется мне непреодолимым препятствием», — заметил Эллери. «Вы можете сдать билеты?» «Нет», — сказала Роберта. «Гарри не хочет». «Или можете улететь в Англию завтра утром и отложить чертову церемонию до окончания поста». «Это не чертова церемония, и я не смогу ждать так долго». В голосе шотландца послышались угрожающие нотки. «Знаете, Квин, мне не нравится ваша позиция». «Эллери», — поправил упомянутый джентльмен, — «будем вести эту эмоциональную беседу дружески. Между прочим, вы оба уверены, что хотите пожениться?» Они уставились на него, словно он произнес какую-то непристойность. Потом Гарри вскочил на ноги. «Пошли отсюда, Берти!» «Сядь, Гарри!» Он неохотно повиновался, свирепо глядя через стол. «Мы уверены, Эллири», — мягко сказала Роберта. «Вы любите этого субъекта?» «Люблю», — Эллири пожал плечами. «В таком случае вы могли бы обратиться к священнику церкви, не так строго придерживающейся канонов, или, что еще легче, найти гражданского чиновника, который уполномочен штатом совершать брачные ритуалы. Гражданское бракосочетание столь же надежно, хотя и не так пышно». «Вы не понимаете», — начала Роберта, но в этот момент вошел инспектор, неся блюдо с яичницей, беконом и тостами, которое сразу отвлекло ее внимание. «И я знаю такого человека», — сказал инспектор, ставя блюдо. «Кофе закипает». Он достал из буфета салфетки, тарелки, ножи и вилки и начал раскладывать их. «Это Джей-Джей». «Судья?» — спросил Эллири. «Судья?» — с подозрением осведомился Берг. «Какой судья?» «Судья Дже-Дже Мак-Кью, наш старый друг», — ответил инспектор и отправился за кофейником. «И он это сделает?» — допытывался шотландец. — Если папа его попросит. — Но он не священник, — с сомнением промолвила Роберта. — Нельзя съесть яичницу, не разбив яиц, Берти. С любовью обратился к ней жених, к которому вернулось добродушие. — Судья мне подходит, особенно если он друг семьи. «В Англии мы всегда можем обвенчаться у англиканского священника. Мне все равно, сколько раз я буду на тебе жениться, или сколько человек будет совершать церемонию, и где. Вы можете сегодня связаться с судьей Мак-Кью?» «Постараемся», — ответил инспектор, возвращаясь с кофейником и наливая чашку Роберте. «Если, конечно, он в городе». Роберта нахмурилась. Потом со вздохом кивнула. «Ну, ладно», — сказала она и погрузила нос в ароматную чашку. Берг просиял. Роберта набросилась на яичницу. Инспектор сел и потянулся за тостом. Эллири жевал без всякого аппетита.